15-20 минут. Затем их инструктируют о том, как принимать позу во время следующей медитации, продолжающейся до 5 часов. По окончании ужин. Во время принятия пищи монахи читают и комментируют буддийские сутры. Как ужин, так и следующая за ним процедура уборки и мытья посуды осуществляются в состоянии медитации. Обучаемые проделывают рабочие движения, находясь в самососредоточении. С 6 до 10 вечера последний сеанс медитации йорудза. По окончании отход ко сну. Такой режим продолжается всю неделю. Ни монахи, ни обучаемые другими делами не занимаются. Они целиком отдаются сессиям. Все обучаемые тренируются в одной группе. Никаких разделений в зависимости от должности, возраста или пола не проводится. Обучаемые усаживаются в дзадзен лицом к стене. Слева пристраивается мастер дзен. В глубоком молчании группу обходит специально назначенный монах. В руках он торжественно держит дубинку кёсаку. Если он замечает, что кто-то занимает неправильную позу, он слегка ударяет его дубинкой по правому плечу и учтиво кланяется. Виновник складывает руки, как на молитве, и исправляет позу. Когда кого-либо одолевают посторонние мысли или кто-то чувствует, что засыпает, он поднимает выше одно плечо, готовясь получить освежающий удар. Спать не разрешается. В ряде случаев, кроме дзадзен, применяются кинхин, то есть медитация во время прогулок по залу. При передвижении руки держат сложенными у груди и делают ритуальные шаги. Ступня одной ноги передвигается на полступни вперед, при этом делается вдох. Вторая нога повторяет то же самое, при этом производится выдох и так далее. Кинхин облегчает обучение, поскольку обеспечивает физический отдых от сидения и дает разрядку самососредоточению. Сама процедура кинхин, как и другие ритуальные движения, удлиняет сеансы медитации, что способствует достижению самадхи. Итак, обучаемые собираются вместе, для них создается размеренный ритм жизни, они усиленно практикуют сеансы расслабления, им читают специально подобранные по звучанию сутры, к ним представляют признанных авторитетов и так далее. Так создается особая психологическая обстановка. В процессе интенсивной медитации происходит ценное для человеческого организма любой культуры единение физических и духовных сил. Профессор Токийского университета Сакума в своих работах по исследованию дзен-медитации утверждает, что эта процедура очень полезна каждому. Буддийская философия объясняет полученный от медитации эффект в мистических терминах. Японский профессор Харай полагает, что здесь ничего мистического нет. Медитация вызывает реальные психологические сдвиги, которыми, считает он, надо научиться управлять. Несмотря на многовековую историю, медитация до сих пор кажется многим таинственной, непостижимой. Эти впечатления преувеличены. Психологический комфорт, который несет человеку медитация, и это бесспорно, обеспечивается посредством подавления рациональной функции психики. Известно, что данная функция связана с акцентированием у человека переживаний, которые закрепляются в коре головного мозга на базе второй сигнальной системы, то есть с помощью слов. В словах закрепляются все чувственные переживания – громко, тихо, приятно, красиво и так далее. А также сложные комплексы отражения объективной действительности – любовь, война, мир, свобода. Человек всегда и везде бодрствует под бременем слов, терминов, понятий, стереотипов. Слова не оставляют его даже во сне. Отсюда дискомфорт. Медитация уводит человека от груза вербального воздействия. Она отдает его во власть непосредственных ощущений. В условиях медитации человек отходит от восприятия мира через слова. Он вчувствуется в окружающую обстановку всем своим существом. Человеческое «я», растворяясь в бытии, переходит границы личностной определенности.